в Петрограде 25 октября 17 года, даты указаны по старому стилю, рано утром меня разбудил сильный звонок. Мой друг, юнкер Павловского училища Флегонт Клепиков, открыл дверь и впустил незнакомого мне офицера. Офицер был сильно взволнован. В городе восстание, большевики выступили. Я пришел к вам от имени офицеров штаба округа за советом. Чем могу служить? Мы решили не защищать временного правительства. Почему? Потому что мы не желаем защищать Керенского. Я не успел ответить ему, как опять раздался звонок, и в комнату вошел знакомый мне полковник Н. Я пришел к вам от имени многих офицеров Петроградского гарнизона. В чем дело? Большевики выступили. Но мы, офицеры, сражаться против большевиков не будем. Почему? Потому что мы не желаем защищать Керенского. Я посмотрел сначала на одного офицера, потом на другого. Не шутят ли они? Понимают ли, что говорят? Но я вспомнил, что произошло накануне ночью в Совете казачьих войск, членом которого я состоял. Представители всех трех казачьих полков, стоявших в Петрограде, 1-го, 4-го и 14-го, заявили, что они не будут сражаться против большевиков. Свой отказ они объяснили тем, что уже однажды в июле подавили большевистское восстание, но что министр-председатель и верховный главнокомандующий Керенский умеет только проливать казачью кровь, а бороться с большевиками не умеет, и что поэтому они Керенского защищать не желают. Но, господа, если никто не будет сражаться, то власть перейдет к большевикам, конечно. Я попытался доказать обоим офицерам, что каково бы ни было временное правительство, оно все-таки неизмеримо лучше, чем правительство Ленина, Троцкого и Крыленки. Я указывал им, что победа большевиков означает проигранную войну и позор России. Но на все мои убеждения они отвечали одно — Керенского защищать мы не будем. Я вышел из дому и направился в Мариинский дворец. Во Временный совет республики, предпарламент. Я хотел посоветоваться с покойным ныне генералом Алексеевым. По дороге я узнал, что предпарламент разогнан матросами, что многие его члены арестованы и что Керенский поспешно уехал из Петрограда. Выстрелов нигде не было слышно, улицы были спокойны, и я с удивлением заметил, что на Невском по обыкновению много юнкеров военных училищ. Я сделал заключение, что юнкерам не было отдано приказание оставаться в казармах, и что, значит, их нельзя будет быстро собрать в случае нападения большевиков на Зимний дворец. Я вспомнил речь Керенского, произнесенную им накануне. Он утверждал, что Временное правительство приняло все необходимые меры для подавления готовящегося восстания. На Миллионной я впервые встретил большевиков. Солдат гвардии Павловского полка. Их было немного, человек полтораста. Они поодиночке, неуверенно и озираясь кругом, направлялись к площади Зимнего дворца. Достаточно было одного пулемета, чтобы остановить их движение. Генерала Алексеева я разыскал только к ночи. Штаб округа был уже занят, и Зимний дворец уже осажден. Его защищали добровольцы женского батальона и немногие юнкера. С генералом Алексеевым мы решили сделать попытку освободить Зимний дворец, с которым можно было еще сноситься по телефону. Был 1 час ночи. Я пошел в Совет Союза казачьих войск, и мне удалось убедить представителей казачьих полков и военных училищ собрать хотя бы небольшую вооруженную силу, чтобы попытаться дать бой осаждавшим Зимний дворец большевикам. В 1:30 генерал Алексеев принял депутацию юнкеров и, переговорив с ней, наметил план предстоявших военных действий. Этим военным действием не суждено было осуществиться. В 2 часа ночи, раньше, чем казаки и юнкера успели собраться, Зимний дворец был взят большевистскими войсками. Члены Временного правительства были арестованы, защищавшие их женщины и юнкера были убиты. На другой день, 26-го, я получил известие, что генерал Краснов идет на Петроград во главе казачьих полков, двинутых с фронта. Я решил пробраться к генералу Краснову. Я переоделся рабочим. Флегонт Клепиков тоже. В таком виде мы по железной дороге проехали в Павловск. От казаков сводно-гвардейской сотни мы узнали, что войска генерала Краснова находятся под Царским селом и что Керенский в Гатчине. Чтобы присоединиться к генералу Краснову, надо было пройти через линию большевистских войск. В Царском селе мы наткнулись на заставу большевиков, броневой автомобиль и роту 4-го гвардии стрелкового полка. В одно мгновение мы были окружены. Кто едет? Не успели мы еще решить, что нам делать, как флегонт Клепиков уже выскочил из автомобиля, и я услышал, как он кричит на большевистского офицера, молодого человека в расстегнутой шинели и без погон. — Вы с ума сошли? Кто вы такой? Как вы смеете останавливать нас? Разве вы не видите, кто мы и куда мы идем? Я буду жаловаться самому Троцкому. Мы — Совет Союза Казачьих Войск, и едем к генералу Краснову, чтобы убедить казаков не стрелять в своих братьев-большевиков. — Вы едете, чтобы прекратить братоубийственную войну? — переспросил флегонт Клепикова, большевистский офицер. — Конечно. И вы обязаны пропустить нас. — Не сердитесь, товарищ, вы свободны. С вами поедут два наших полковых делегата. Они вам помогут? Я не верил своим ушам. Но уже два товарища, два стрелка с винтовками, влезли в автомобиль. Через 5 минут мы были у генерала Краснова. Когда автомобиль остановился, я взглянул на сопровождавших нас делегатов. Они поняли свое несчастное положение и были бледны, как полотно. Я не захотел воспользоваться их ошибкой. — Ну, товарищи, налево кругом и бегом марш назад к вашим большевикам! Они не заставили повторять приказания. Бросив винтовки, они, как зайцы, побежали обратно. Я прошел в штаб генерала Краснова.